«Повезло мне с вами», — заметил Зик. Гант пожал плечами. «Если мы белые, друг другу не станем помогать. Красные дикари сожгут наши дома, заберут наших женщин. Белый всегда должен стоять за белого, иначе никак». «Правда твоя?» Зик еле заметно поморщился. «Куда едете, если не секрет?» — спросил Верзила. «В скалистые?» — сообщил Зик. «Ничего себе!» — преувеличенно удивился Гант. «Нам туда же!» «Навстречу?» Главарь помедлил, потом широко оскалился. «Конечно же, навстречу! Надо успеть, пока все виски не выдули! Знаешь, трапперы такой народ! Пьем все, что горит!» «Да уж!» — протянул Зик. «Хотите сказать, вы трапперы?» «Как это ты догадался?» — ухмыльнулся Гант. «Тогда где ваши ловушки?» «В смысле?» «Не часто увидишь трапперов без ловушек. А у вас ни вьючных лошадей нет, ни припасов?» — объяснил Зик. «Припасов нам особых не надо. Мы стреляем дичь по дороге», — сказал Гант. «День на день не приходится, но нам хватает. Ловушки у нас в хижине, на Грин-Ривер». «Грин-Ривер? Я хорошо знаю эти места. Оттуда привозят отличные бобровые шкуры. И как у вас прошел сезон?» «Неплохо», — ответил Гант. «Почти 3000 бобров отстреляли». Зик присвистнул. «Надо же сколько! Это что ж получается, по 1000 на нос?» «Вроде того», — сказал главарь. «У меня вышло чуть побольше, чем у парней». «Вы, наверное, целое состояние на шкурах сделали. Если не секрет, на что потратили?» «Целый месяц кутили в Сент-Луисе». Иезекииль фыркнул. «Да уж, тамошние бабы знают, как ублажить мужика». Не выпуская Ганта из-под прицела, Натаниэль прислушивался к разговору. Его сбивало с толку дружелюбное поведение дяди. Что происходит? Почему дядя тянет время? И к чему эта светская беседа, если оба готовы в любую секунду потянуться за пистолетом? Вдруг дядя как бы невзначай оглянулся. Натаниэль быстро скосил глаза на запад. Третий всадник, Мэдисон, уже скрылся из виду. Может, Зик этого и дожидался? «Надеюсь, лошади быстро отыщутся», — сказал Зик. «Я сам виноват, надо было их привязать». «Есть такая пословица», — заметил Гант. «Снявши голову, по волосам не плачут». Натаниэль похолодел, ладони вспотели. Что он хочет этим сказать? «Хочешь вяленого мяса?» — предложил Гант. «Не откажусь», — ответил дядя. Верзила слез с лошади, запустил руку в седельную сумку. Дядя крепче сжал карабин. Натаниэль тоже приготовился к худшему. Сейчас Гант вытащит из сумки пистолет. Но на свет был извлечен кусок вяленого мяса. «Ну, давай, пожуем!» — сказал Верзила. Зажав ружье между ног, он снял с пояса нож, отрезал от куска мяса несколько ломтиков и дал один Иезекиилю. «Благодарю! А нас вдоволь еды! Мы с тобой поделимся, если не найдешь свое добро!» Натаниэль дрожал от напряжения. Он перевел прицел с Ганта на парня, сидевшего на лошади. Зика и Ганта разделяло не более 3 шагов, и Натаниэль сообразил, что когда пробьет час убивать, дядя возьмет Верзилу на себя. Хотя, возможно, убивать еще и не придется. Вон как они разговаривают. «Вы так со мной любезны! Я даже засмущался!» — сказал Иезекииль, сживав вяленое мясо. «Стесняешься?» — улыбнулся Гант. «Нет, просто обычно, когда меня хотят ограбить или убить, сразу приступают к делу. А вы, наверное, хотите уболтать меня до смерти». Натаниэль ощутил внезапную легкость, будто внутри задрожала и, наконец-то, лопнула натянутая до предела струна. Дядя бросил вызов. Если Гант и второй парень пришли с миром, они непременно разозлятся, может, даже полезут в драку. А что, если дядя прав, и они убийцы? Долго гадать не пришлось. Гант схватился за ружье. Глава 10. События разворачивались с невероятной быстротой. Парень в седле вскинул ружье. Забыв обо всем, кроме грозящей дяде опасности, Натаниэль прицелился всаднику в грудь и спустил курок. Все вокруг заволокло пороховым дымом. Приклад силой врезался в плечо. Пуля пробила бандиту грудь. Он недоуменно захрипел и свалился с лошади. Изак и Элегант одновременно вскинули ружья. Дядя оказался проворнее. Гант покачнулся и рухнул на колени. Натаниэль бросил ружье, подхватил с земли пистолеты и побежал к реке. Тем временем Зик, выхватив свой пистолет, разрядил его прямо в грудь Ганта. Тот упал навзничь. В это время второму разбойнику удалось встать на ноги. Он поднял карабин и прицелился Зику в спину. Но руки дрожали, ствол ходил ходуном, и он мешкал с выстрелом. От страха у Натаниэля будто крылья выросли. Он понесся к берегу, отчаянно крича: «Дядя, сзади, берегись!» Услышав крик, парень на миг замешкался. Дядя успел отпрыгнуть с линии огня. Натаниэль вскинул пистолеты и выстрелил из обоих на бегу, рассчитывая, что с такого близкого расстояния в любом случае не промахнется. Так и вышло. Первая пуля, чавкнув, вонзилась в грудь, вторая, войдя в ямку между ключицами, пробила горло и разнесла на части позвоночник. Размахивая руками, как ветряная мельница, крыльями и захлебываясь кровью, Верзила пошатнулся и рухнул на мелководье. Натаниэль подбежал к дяде и застыл, в ужасе глядя на два неподвижно лежащих тела. Ему не верилось, что все это происходит на самом деле. «О, Господи!» — задыхаясь, проговорил Нат. «Что я наделал?» «Мы еще не закончили», — сказал Эзекиэль. Он стремительно перезаряжал винтовку, то и дело посматривая на запад. «Не закончили?» — эхом отозвался Натаниэль. Он так сжимал в руках пистолеты, что побелели костяшки пальцев. Глаза разъедал пороховой дым. «Нет-нет!» — подтвердил Зик, заряжая карабин. Тут Натаниэль вспомнил про третьего бандита, Мэдисона, который ускакал ловить несуществующих лошадей. Обернувшись, он увидел, что бандит уже возвращается и теперь находится ярдах в 300 от них. Он ехал к роще с ружьем в руках. «Ну, погоди, сукин сын!» — процедил Зик, поднимая к плечу карабин. Натаниэль хотел было вмешаться, но передумал. Что это даст? Дядя не собирается оставлять этого человека в живых. И кто такой Натаниэль, чтобы ему перечить? Кто из них двоих лучше знает, как выживать на Диком Западе? Уж точно не парень с нью-йоркским воспитанием, которого с детства учили быть вежливым и соблюдать правила приличия. Натаниэль оглянулся на трупы. Цивилизованное общество с его законами осталось далеко, на восточном побережье. Здесь, на бескрайних просторах диких земель, порядки другие. Правила поведения тут одно — стреляй первым. Выживает сильнейший, каждый сам себе закон. Ну же! — бормотал Зик. Натаниэль следил за всадником. 250 ярдов. 200. По-видимому, Мэдисон еще не понял, что товарищи его мертвы и что скачет он навстречу своей смерти. Скоро бедняга увидит трупы приятелей. Вот, кажется, что-то заподозрил. Выстрел дядиного карабина положил конец наблюдениям Натаниэля. Мэдисон дернулся и вниз головой полетел на землю. Изекиэль опустил Хоукен. «Ну вот, теперь конец всем троим!» «Это мы их убили!» — пробормотал Натаниэль. «Ясное дело. Выбора не было, племянник. Мы их или они нас. Ты достойно вел себя. Я тобой горжусь!» Изекиэль похлопал его по плечу. «Но я застрелил человека!» — запинаясь, пробормотал Нат. «Это был отличный выстрел!» — заметил Изекиэль. «Даже я не смог бы лучше! А как ты его прикончил из пистолета?» Он довольно засмеялся. «Ты прирожденный стрелок!» Натаниэль посмотрел на Ганта. Кровь медленно вытекала из раны. «Я что, должен собой гордиться?» — спросил Нат. «Конечно!» — ответил Изекиэль. Он стал перезаряжать ружье. «Доказал, что ты настоящий мужчина, а не городской пижон!» «Но я не чувствую себя настоящим мужчиной!» — признался Натаниэль. Он прислушивался к своим ощущениям, и ему трудно было подбирать слова. «Чувствую себя... как-то неловко!» «Это пройдет, племянник!» — заверил Изекиэль. «Я тоже переживал, когда в первый раз убил человека. Потом это ощущение прошло. со временем ты привыкнешь, и для тебя прикончить негодяя будет все равно, что червяка раздавить. Неужели? Слова дяди покоробили Натаниэля. Если он станет таким бесчеловечным, то чем он будет отличаться от дикого зверя? Ничего не поделаешь, Нат, от себя не убежишь, серьезно сказал Зик. Надо жить в соответствии со своей внутренней сутью, иначе ты обречешь себя на жалкое существование. Холодок пробежал у Натаниэля по коже. Он посмотрел на пистолеты, как на два чужеродных предмета, будто видит их в первый раз. «А какая она? Моя внутренняя суть?» — спросил он. «Надеюсь, до конца охоты за сокровищем. Мы это выясним!» — бодро ответил Зик. «Давай-ка, перезаряжай ружье! Плохие парни могли услышать выстрелы!» «Плохие парни? Индейцы, племянник, индейцы!» Мысль о враждебных индейцах стряхнула с Натаниэля оцепенение. Он быстро зарядил все три пистолета и побежал за карабином. И Зик не терял времени зря. Вытащив из реки мужчину, убитого Натаниэлем, он уложил труп рядом с мертвым Гантом. Потом подобрал ружья, снял с покойников ножи, пороховницы, сумки для пуль и вскарабкался на приземистую лошадь Ганта. «Будем зарывать тела?» — спросил Нат. Зик помедлил, обернулся. «А зачем? Чтобы их не растерзали дикие звери?» «Да что уж там! Не будем отнимать у зверей обед!» Перед глазами Натаниэля встала тошнотворная картина. Стая волков, чавка и рыча пожирает разлагающиеся трупы. Он сглотнул. «Нельзя же оставлять! Это как-то не по-людски!» «Не по-людски! Лишать пропитания бедных зверюшек! Вот что, по-настоящему гадко! Господь Бог не для того создал стервятников, чтобы они умирали с голоду! Так что тащи трупы в кусты!» Бросим их там. Вот так просто? Племянник, я не шутил насчет индейцев. Кое-что подсказывает мне, что они неподалеку, и это не миролюбивые Ото. Давай, поторапливайся. Сказав так, дядя забрался в седло и направил лошадь туда, где упал Мэдисон. Натаниэль поднял взгляд к небу. Он убил, приступил одну из 10 заповедей. Что теперь? Он будет вечно гореть в аду за свое преступление. А может, возмездие придет прямо сейчас? С неба ударит молния и сожжет его дотла, превратив в кучку пепла. Минута, другая. Ровным счетом ничего не произошло. Натаниэль глядел в безоблачные небеса, почти разочарованный полным отсутствием какой бы то ни было реакции со стороны высших сил. Да, он совершил убийство, но жизнь продолжается. Светит солнце, поют птицы, рыбы плещутся в реке. Получается, в убийстве нет ничего страшного? Встревоженный сомнительным направлением, которое принимают его рассуждения, Натаниэль потряс головой, прислонил винтовку к дереву и взялся за дело. Напрягая все силы, он перетащил трупы в кусты. Иезекиэль ехал с лошадью Мэдисона на привязи. Бездыханный труп ее незадачливого хозяина болтался поперек седла. «Что будет, когда я расскажу Шекспиру?» — воскликнул Зик. «Он здорово посмеется, когда услышит, как я вывел мерзавцев на чистую воду!» «Вывел на чистую воду? Ты что, не заметил?» — спросил Зик, слезая с лошади. «А, да! Ты бы в любом случае не понял. Это были не трапперы. Они собирались убить нас за золото. Я вычислил это по их разговору». «Как?» «Раскрутил негодяев на болтовню об их так называемых охотничьих делах. Ты слышал, Верзила сказал, они добыли 3000 бобров за сезон». «Да, это 1000 на каждого». «Ну и?» «Нельзя добыть 1000 бобров за один сезон. Это просто физически невозможно. Рекорд самого Джеба Смита — 668. И то не за сезон, а за год». Натаниэль много слышал о Джебе Ди и Смите, который в 1826 году провел группу трапперов от Большого Соленого озера до самой миссии Сан-Габриэл в Калифорнии. Смит стал первым, кому удалось совершить подобный переход. «Сколько в году сезонов?» — осведомился Натаниэль. «Два. Первый начинается осенью, когда мех выходит в кондицию, и заканчивается с первым льдом. Когда встает лед, охотиться невозможно. Второй сезон начинается весной и заканчивается в июне. Когда становится тепло, бобры линяют, мех редеет и теряет ценность. — А ты знаком с Джебом Смитом? — спросил Нат. — Встречал несколько раз, — сказал Зик. — Следопыты и трапперы считают его одним из достойнейших сынов Америки. Тебе, кстати, известно, что ему только 28. — Нет, — признался Натаниэль. — Я думал, он старше. Зик пристально посмотрел в глаза племяннику. — Здесь, Нат, в счет идут не года мужчины, а его опыт. Тебе только 19, если ты решишь остаться на Западе. 28. Тебя, возможно, будут уважать не меньше, чем Джеба Смита. — Остаться здесь? — засмеялся Натаниэль. — Нет уж, меня ждет Аделина. Хорошее настроение Закиэля мигом улетучилось. — Верно, совсем забыл об этом. Зик взялся за труп. — Подсоби ко мне, племянник. Они вместе затащили мертвеца в кусты и, уложив рядом с другими, прикрыли ветками и травой. — Зачем так стараться, если их все равно съедят звери? — спросил Натаниэль. — Через несколько дней трупы начнут разлагаться, и лишь тогда станут привлекать койотов со всей округи. Мы же должны к этому времени убраться подальше. Нельзя, чтобы их видели сейчас. — А что мы сделаем с их лошадьми? — спросил Натаниэль. — Заберем себе. — Просто заберем? Но тогда, получается, мы такие же грабители? — Нет, нас теперь с ними не сравнить. «Почему это?» — дядя усмехнулся. «Потому что мы еще живы, а они уже мертвы!» Кинги поскакали на запад. Изакиэль вел на привязи трех лошадей, Натаниэль — двух. Все последующие 5 дней он молчал, отвечал только, если дядя к нему обращался. Нат был погружен в раздумья об убийстве несостоявшихся грабителей. Зик не мешал этому, он не забыл, как чувствовал себя сам, когда в первый раз пролил кровь. Хорошо понимая тяжелое состояние Натаниэля, он из уважения к чувствам племянника решил дать ему возможность разобраться в себе без посторонней помощи. На 5-е сутки после перестрелки, лежа на одеяле у костра и с трепетом вглядываясь в темные небеса, где бриллиантами сверкали россыпи звезд, Натаниэль наконец-то достиг согласия с собой. В этом диком краю люди в жестокости не уступают хищникам, для которых убивать ради самозащиты или чтобы раздобыть еду считается вполне естественным. Натаниэлю надо любой ценой возвратиться к Аделине, значит, остаться в живых — главная его цель. Если для этого ему придется убивать, он станет убивать. Натаниэль надеялся, что Господь будет к нему милосерден и не станет судить чересчур строго. Вряд ли, создавая человека по своему подобию, Всевышний хотел, чтобы тот покорно позволял первому встречному отнять у него жизнь. Оправдавшись, наконец, перед своей совестью, Натаниэль полностью утешился и погрузился в мирный сон. Проснулся он рано утром, когда на лицо ему упали первые теплые лучи восходящего солнца. Дядя был уже на ногах, готовил упряжь. «Ну, Соня проснулся! А я-то думал, ты собираешься справляться весь день. — Всегда так. Я еще только просыпаюсь, а ты уже на ногах, — заметил Натаниэль. Он протер глаза и зевнул. — Жизнь нам дана, чтобы ее прожить с толком, племянник. Я считаю, что нельзя ни минуты тратить попусту. И приучил себя просыпаться с первым лучом солнца. И тебе советую. — Попробую, — не совсем искренне пообещал Натаниэль. Изакиэль расплылся в улыбке. «Иди, сполоснись! Ледяная водичка тебя взбодрит!» Натаниэль поднялся и зашаркал к реке. Под его мокасинами хрустели сучки. Стоянка была устроена среди деревьев и кустов, неподалеку от реки. Натаниэль шел в полусне и окончательно проснулся, только когда присел у реки и погрузил руки в воду. Но дело было вовсе не в воде. Его привел в чувство утробный рык за спиной. Нат обернулся. В шагах в 10 от него, освещенной лучами восходящего солнца, во всей своей первобытной мощи, стоял огромный медведь-гризли.